Часть вторая. Глава 15. И никогда не ложиться спать обиженными. Кате. Джилена. 3 месяца спустя. Рай. Просыпаться, когда он рядом. Ощущать тепло его тела так близко, вспоминая, как уснула в его объятиях после горячих переплетений во всевозможных бесстыдных позах. Я сопротивляюсь. Позволяю и снова сопротивляюсь, чтобы в итоге все равно проиграть Тайлеру, целовать его губы и знать, что они не касаются других женских губ, потому что чувствую верность, несмотря на характер, несмотря на его природное обаяние и дар, нравится почти всем женщинам мира. Пахнуть им, бегая дома в его футболке и рубашке, ощущать его на теле, внутри, под кожей, в глубине души, наполняться счастьем, вдохновлять его, смотреть, как на Бога, стоять перед ним на коленях, дарить ласки, зная, как он сходит с ума от них, как смотрит на тебя в этот момент, несмотря на свои грубые, уверенные движения, которые заводят тебя саму еще больше, читать его редкие улыбки кончиками пальцев и мысли читать, говорить одно и то же слово вслух, вместе, щекотать, чтобы, наконец, разгладить небольшую морщинку между его бровей. Фотографировать, пока он не видит, принимать вместе душ, готовить для него завтраки, назвать его муж, мой муж. Даже когда в мыслях произношу эти 2 слова вместе, мне хочется плакать. От счастья. Я люблю его. Я так люблю Тайлера. Мне кажется, невозможно любить сильнее. Невозможно быть более ослепленной, чем я. Я не знаю, как это случилось. Как мы допустили подобное. С корнями проросли друг в друге, растворились, переплелись. Самая сладкая ошибка в моей жизни. Да, сегодня я проснулась рядом с ним. И в голову пришли все эти мысли, которые можно описать лишь словом «рай». Но правда в том, что у нашей совместной жизни с Тайлером есть 2 стороны. Интуитивно чувствую, когда тени сгущаются над нашим райским садом, но даже не хочу думать об этом, видеть их. Закрываю глаза на то, что на самом деле Тайлера чертовски мало в моей жизни. Ощущаю его ложь, задыхаюсь от боли и снова закрываю на нее глаза, когда он прижимает к себе, целует так крепко-крепко и обещает, что все изменится. Я принимаю душ и возвращаюсь к Тайлеру, в нашу постель. На мне его любимая серая футболка. Беру камеру с тумбочки и включаю ее. Мы часто записываем моменты из нашей жизни. Уже хватит на целый фильм. Смотрю его и сама себе завидую. Вы только посмотрите на эту широкую спину, объятую замысловатым рисунком. Всегда царапаю этого дракона, когда Тайлер внутри меня. Каждый мускул на теле моего мужчины доведен до совершенства. Такой твердый и сильный. У меня самый сексуальный муж на свете. Не завидуйте. У него есть свои недостатки. Встаю над ним так, чтобы Тайлер оказался зажат между моими лодыжками. «Тай, просыпайся!» «Тай!» «Ну, Тайлер!» Зову любимого, подпрыгивая на кровати. Тайлер не издает ни звука, пребывая в глубоком сне. «Эй, Тайлер! Я тебе сделаю яичницу!» Провожу ножкой по его крепкому бедру. «Ну, может, омлет?» «Хм, и омлет не хочешь?» «Точно?» «Дай поспать, малышка», — стонет Тайлер, закрывая глаза руками. Тихо рычу. «Я ему такое поспать устрою?» Продолжая держать камеру в руке, снимаю на видео наше семейное утро. «Ладно, пойду сделаю омлет кому-нибудь другому». Тяжело вздыхаю я, ведя кончики пальцев ног выше, касаюсь ими напряженного члена. Знаю, как он любит с утра, когда бужу его минетом. И ему никогда не надоест. Скольжу выше, ножкой обрисовывая каждый кубик его пресса. Наблюдаю за прерывистым дыханием моего мужчины. И эта груда силы и мышц принадлежит мне. Даже не верится. До сих пор. «Другому омлет сделаю. Ты хорошо расслышал?» Тайлер все еще спит, и я снова поглаживаю его член ножкой. Он протяжно стонет, резко хватает меня за ноги под коленями и опускает на себя. Делает одно резкое движение всем телом и перекидывает меня на лопатки. «Сучка, «Еще раз так пошутишь, я тебя выпарю!» Сквозь зубы рычит абсолютный ревнивец. «Но мне это в нем нравится!» «Выпари! Ну, давай! Давай, покажи, на что ты способен!» Снисходительно прошу я, бросая ему вызов. Не проходит и 3 секунд, как он проникает в меня, и мы оба сладко стонем, кусая губы. Я кричу, пока Тайлер выбивает из меня всхлипы и душу до последней капли. С ума сойти. Так обычно начинается наше совместное утро. Но таковое далеко не каждое. Жизнь с Тайлером похожа на акробатический трюк. Я словно стою на тонкой нити над пропастью и постоянно балансирую на грани. Иногда я проваливаюсь в рай и знаю, что он поймает меня там, внизу. А иногда проваливаюсь в ад. И если честно, я не знаю, какой человек поймает меня там. Но точно не тот Тайлер, которого я обнимаю сейчас. Я больше не работаю официанткой. Преподаю в одной школе танцев растяжку. Не предел моих мечтаний, но, по крайней мере, я занимаюсь любимым делом. Тайлер не позволит мне выступать в шоу, хотя я хочу этого по-прежнему. Пытаюсь придумать альтернативу, но пока не нашла ничего более интересного. У Тайлера есть лофт в Лос-Анджелесе, прямо у океана, и апартаменты в отеле «Мираж» в Вегасе. И мы с ним живем на 2 города из-за его работы. Я люблю время в Лос-Анджелесе. Эти дни мы почти все время проводим вместе. Просыпаться, чувствуя его теплое тело рядом, что еще нужно для счастья? Всегда кутаюсь в его объятия, а иногда он прижимает меня к себе сильно-сильно, прямо среди ночи. Нереальное чувство любви и безопасности окутывает с ног до головы. Мы часто гуляем ночью по любимому пирсу Санта-Моника, катаемся на роликах на Венес-Бич, валяемся на песке рядом с голубыми будками спасателей и загораем. Гуляем и по Беверли-Хиллз и другим нашим любимым местам. Несколько раз я видела дом, в котором провела всю жизнь. Кажется, что прошла целая вечность с тех пор, как я покинула его. Дело отца все еще ведется. У Тайлера есть деньги, но их пока недостаточно, чтобы погасить все долги моего отца. Сейчас он работает, не покладая рук, но совсем не посвящает меня в свои дела. Вот совсем, понимаете, ни на грамм. Черт возьми, я даже толком не знаю, чем занимается мой муж. Просто слепо ему верю, даже когда он уезжает в командировки на несколько дней. При этом я уверена, что он ни с кем не спит, кроме меня. «Дурочка», — говорит Наоми, — «но мне настолько все равно. Конечно, я понимаю, что Тайлер связан с чем-то незаконным. Я ничего не знаю о компании, в которой он работает, кроме того, что они занимаются фармакологией. А когда я лезу не в свое дело, мы начинаем ссориться». И все наши разговоры на повышенных тонах заканчиваются горячим сексом прямо на кухонном столе. Боже, это непередаваемые эмоции от близости с ним. Каждый наш секс словно первый и последний одновременно. Уникальный, запредельный, и никакой наркотик в мире не сравнится. После 3-дневного медового месяца на Гавайях на большее время Тайлер не мог оставить свои дела. Мы не вылазили из своего уютного бунгало с видом на рассветы и закаты над океаном. Я думала, что перенасыщение придет. Хоть немножко, но я остыну к мужу. Но нет. Наша зависимость и одержимость стала только сильнее, глубже. И чем больше мы узнавали друг друга, тем больнее было расставаться с ним даже на 2 дней. Эти 3 дня были самыми незабываемыми в моей жизни. Тайлер учил меня серфингу. Мы устраивали пикники на берегу океана, часами наблюдая за тем, как волны ласкают берег. Занимались любовью на пляже после захода солнца. Купались голыми и, словно пьяные, бегали друг за другом по песку. Дурачились, как маленькие дети. Рядом с Тайлером я стала другой, и он словно снял свою маску. Позволил себе быть настоящим. Мы мало говорили о будущем и всегда наслаждались моментом. И каждый из них навеки запечатлен в моем сердце. Еще мы с Таем любили снимать друг друга и моменты нашей жизни на камеру, писать историю нашей жизни. Иногда я посылала ему видеосообщение, чтобы он не так сильно скучал в поездках, а еще записала ему клятву, ту самую, свадебную, которую мы в Вегасе друг другу так и не сказали. Еще никогда я не чувствовала от Тайлера столько нежности, как после того, как он просмотрел мое трогательное сообщение. В тот вечер муж брал меня упоительно медленно, дразня все внутри и распаляя желание еще больше. Сдерживался ради меня. И лишь когда я начала умолять его, резко закинул ноги на свои плечи и начал овладевать мной в своем привычном ритме, заставляя выгибаться ему навстречу и рвать влажные простыни под нами, сжимать до боли в костяшках пальцев. Да, и все это мы тоже сняли на камеру. Ненормальные, я знаю, но видео получилось безумно эротичным. Тайлер подарил мне новую мечту, поверил в меня, свозив в Нью-Йорк. В этом городе я была десятки раз, но никогда не ходила на бродвейский мюзикл. Я не сразу поняла, почему Тай решил сводить меня туда. Уже сидя в зале, едва сдерживая слезы, я прижималась к нему и бесконечно благодарила за этот день. Потому что, как только я увидела сложнейшие гимнастические и акробатические элементы в постановке, я задалась новой целью. «Ты ненавидела меня за то, что я лишил тебя участия в шоу», — сказал тогда Тайлер. «Я никогда не позволю тебе выступать в эротическом шоу, где на тебя будут пялиться все, кому не лень. Но я нашел альтернативу, лисичка. Хочу, чтобы ты попробовала свои силы здесь, на Бродвее. Правда, это еще круче?» «О, боже, да!» — задыхаясь от восторга, шептала я. «Да только мне не светит сюда попасть!» А в этом я уже не сомневалась. «Глупости, малыш! Ты будешь звездой этой сцены, я так сказал. Так и вижу тебя на этой сцене, как ты стоишь, а я смотрю на тебя из зала. Я буду на всех твоих выступлениях, обещаю». И я поверила ему. «Мама не знает о моей свадьбе, я сообщу родителям позже. Но мы иногда созваниваемся с ней. Я узнаю о папе и помогаю им деньгами, которые зарабатывает Тайлер. Конечно, я не живу, как прежде. Но он ни в чем мне не отказывает. Он не миллиардер, как Уилл. Но если я попрошу бриллиант за $1 000 000, мне кажется, он мне его купит. Достанет деньги ради меня. Только я не попрошу. Лучше бы он чаще был рядом и не уезжал надолго. Даже сутки без мужа для меня настоящее испытание. Кто бы мог подумать, что я стану такой? Почти домашней. Хотя я до сих пор улыбаюсь мужчинам, и они провожают меня взглядами. Тайлера это злит, а потом заводит, и он трахает меня еще более проникновенно, чувственно и жестко одновременно. Мы проводим время вместе, изучая тайные уголки Лос-Анджелеса, китайский квартал, обедаем в милых ресторанах, где подают самый вкусный бурый рис и утку. Гуляем чуть дальше даунтауна, среди домиков в викторианском стиле, напоминающих мне о Сан-Франциско. Здесь еще «Зачарованных» снимали. Но Тайлер даже не знал о таком сериале, пока я ему не рассказала. И тут я подумала о том, что у него, наверное, не было детства. У нас все в школе знали об этом сериале, даже мальчики. И постоянно занимаемся хайкингом, лазанье по холмам. И иногда посещаем Universal Studio, катаясь на американских горках. Потрясающее ощущение свободы, полета и риска. Прямо как жизнь с Тайлером. Но больше всего я люблю встречать истинно розовые закаты с Таем, сидя на берегу океана, вдыхая соленый запах, прижимаясь к любимому мужчине. Такое банальное, простое счастье. И что-то внутри шепчет настойчиво и так громко, что наше счастье — это замок из песка. Одно неверное движение, и все рассыплется. Уилл узнал о свадьбе. Не знаю как, но он узнал. Отреагировал достойно. Сжал зубы и сказал, что любит меня и не может отпустить, но хочет, чтобы я была счастлива. Потом психанул и пообещал мне, что я все равно буду принадлежать ему. Слышал бы это Тайлер. Пока Уилл ничего не предпринимает, чтобы вернуть меня. Он весь в предвыборной гонке. Даже со Стеллой не общается, судя по затишью в прессе. Я обязательно отдам свой голос за него. На самом деле мне не хватает его, как друга. Он мне родной человек, близкий. Смотрю в синие глаза своего мужа и не могу не думать о том, что совсем не знаю его. Лишь однажды я стала ближе к Тайлеру, всего на один шаг. Я спросила у Тайлера, почему у него везде эти странные конструкторы, даже в машине, во всех домах. И что это за буква «Э» на его запястье? Я хотела знать о нем все. Хотела, чтобы он мне открылся. Меня не покидало чувство, что Тайлер знает обо мне куда больше, чем я о нем. Для меня история из его жизни стала настоящим потрясением. Нашей жизни. Он выбрал меня не случайно. В который раз убеждаюсь, что в жизни вообще не бывает случайностей. Мы говорим «нелепое совпадение», не желая понять, остановиться, приглядеться. Каждый раз мы слепо игнорируем знаки судьбы. Тайлер привез меня к железной дороге недалеко от студии Сити. Сейчас она уже не работает. Мы шли по грунтовой дорожке, пока не подошли к рельсам. Место показалось мне до боли знакомым, как из сна, о сне из детства. Но когда Тайлер задал вопрос: «Ты помнишь это место?», я так и не нашлась с ответом. «Тайлер, ты помнишь это место?» Вглядываюсь в межрельсовое пространство, не сводя с них глаз, сжимая руку Дженны так, что костяшки пальцев бледнеют. Это место невозможно забыть. 15 лет назад здесь чуть не погиб я. И почти 5 лет назад здесь умер мой сын. Да, мне было тогда 12 лет. Я жил у семьи Браун, и мы с Уиллом вели свою детскую, но от этого не менее жестокую войну. Его отец всячески стравливал нас друг против друга. Мы постоянно дрались, и это мягко говоря. Однажды я избил его так, что он 2 недели пролежал в больнице. Вымещал злобу на его отца. За сестру, за родителей, за всю его ублюдочную семью, покрывая его, жалкого и плачущего, твердыми ударами. «Что это за место, Тайлер?» Дженна хмурится. В ее глазах я вижу, что она... Она не узнает, не помнит. Ей было всего 6. Она была чертовски напугана. Детская память могла запросто заблокировать эти воспоминания после удара головой о землю. Когда мне было 12 лет, у меня были проблемы с моим троюродным братом. Мы ненавидели друг друга. Я намеренно вру, называя его троюродным братом. Не собираюсь рассказывать Дженне, что это Уилл Браун. Я избил его. Губы девушки раскрываются от удивления. Очень жестко. Он попал в больницу. Он был инициатором, а когда в драку влезаю я, меня уже невозможно остановить, ты же знаешь. Напряженное молчание и ком в горле. Меня скручивает изнутри, когда подбираюсь к воспоминаниям о смерти Эйдена. Чуть позже он и еще несколько его приятелей скрутили меня, одели мешок на голову и привезли сюда, привязали к рельсам. Дженна прикрыла рот рукой. По ним тогда ходили товарные поезда. «И, о боже, как ты? Кто тебя спас? Здесь же ни души!» Рядом никого не было. Кричать и звать на помощь я не мог. Никто бы не услышал. Я уже слышал звук поезда, стук колес о рельсы. Я ощущал запах своей собственной смерти. Как вдруг почувствовал огонь, опаляющий запястье, привязанные к рельсам. Кто-то сжег веревку. Я чувствовал прикосновение нежных пальцев. Прикрываю глаза, вспоминая, перевожу взгляд на Дженну. Знаю, история звучит невероятно. Она, наверное, все-таки уже чувствует, что да, это была она. Джел была той маленькой девочкой, которая спасла мне жизнь. Митчелл, ее брат, был среди тех дружков Брауна, которые связали меня. Но МакАлистер-младший не знал, что его маленькая сестренка с детства имеет плохую привычку забираться к нему в тачку и исследовать окрестности, в которые он ее привезет в одиночестве. Это все я выяснил позже, узнавая все о жизни Джелены. Правда в том, что почувствовал свободу в руках за 10 секунд до того, как нас с Джеленой переехал поезд. Представьте мое состояние. Веревка догорает, я срываю с себя мешок и встречаюсь взглядом с самыми красивыми, чуть раскосыми, насыщенно карими глазами на свете. Зажигалка выпадает из ее хрупких рук. На меня смотрит еще совсем маленькая девочка с пухлыми щечками. И в это самое время на нас обоих летит поезд, а она улыбается, словно не понимает этого. Я хватаю ее и резко припечатываю к земле. Поезд проезжает в считанных сантиметрах от наших тел. Джелена теряет сознание, ударяясь головой. «Боже, я думал, она умерла от страха. Или я повредил ей что-нибудь, ударив о землю. На такси я отвез девочку в больницу. Оставил анонимное сообщение МакАлистерам. И с тех пор не было ни дня до смерти ее сестры, чтобы я не думал о ней, не следил за ее жизнью. Вот так. Вот почему она всегда была важна мне. Я ее увидел, заметил, присвоил. Она спасла мне жизнь, думаете вы? Нет. Она забрала ее себе в тот день. Так или иначе, без нее я был бы мертв тогда. Без нее я был бы мертв и сейчас. Ты серьезно? Это... Это была ты. Беззвучные слезы стекают по щекам Дженны. Она почти никогда не плачет, даже когда смотрит самые сопливые мелодрамы. Слишком много держит в себе, как и я. Я прижимаю жену к себе и уже открываю рот, чтобы рассказать ей еще больше об Эйдоне. Его смерть выставили как самоубийство, но я-то знаю, что его точно так же привязали к рельсам, как и меня. Именно поэтому я изначально подозревал в содеянном Уилла, а потом мне понадобилось лишь несколько подтверждений своим догадкам. Я не знаю в деталях, что случилось тогда на рельсах, когда здесь был Эйдон. Могу только предполагать, что его забрали из школы в тот день, когда я опоздал к нему, выполняя задание Кано. А потом мальчика привязали к рельсам. Каким-то чудом он вырвался из веревок, но было уже поздно. Его тело нашли меж рельсов, так написано в деле, лицом к земле. Причина смерти – остановка сердца. Может, его пытали, мучили, запугивали. Мы 2 дня с Кларой были ни живы, ни мертвы. И потом наш малыш просто не выдержал. Попытался спастись от поезда, прижавшись к земле, но слишком сильно испугался. Он бы выжил, поезд даже не задел его, потому что на теле не было внешних повреждений, не считая небольших синяков, которые оставили отморозки, что похитили его. И сейчас, когда я снова и снова вспоминаю это, мне кажется, что мое сердце тоже вот-вот остановится. Но Дженна крепче прижимается ко мне, и я понимаю, что у меня теперь есть как минимум 1 причина для того, чтобы жить, и 1 единственный страх – потерять ее, потерять то, что у нас есть». И я ее потеряю, если расскажу о себе всю правду. Она никогда не простит, я ее знаю. Ни лжи, ни того, что я делаю. За то время, пока мы женаты, я постоянно пропадаю, оставляю свою девочку. Она ложится со мной спать и говорит, как счастлива. Держит мои руки, гладит пропитанные ядом вены и даже не представляет, что они по локоть в крови. Я превращаюсь в собственного отца, только он не скрывал от матери правды. А я бегу от собственной сути. Это похоже на грёбаное раздвоение личности, двойную жизнь. У меня, правда, 2 семьи. Работая на клан, я управляю жизнями и кучей денег, служу братьям и отцу, которые ничего не знают о моей личной жизни. Рядом с Дженной я порядочный муж и бизнесмен, который тщательно скрывает свою вторую жизнь. Думаю, она догадывается обо всем, но отрицает очевидное, ослепленная любовью, нашим сном. Но когда Дженна проснется, это будет для нее.